На строительной площадке неоднократно бывали Петровский, Косиор, Чубыч. Посетил новостройку и председатель ВСНХ СССР Орджоникидзе. Возглавляя коммунистов Харьковщины, Постышев постоянно занимался вопросами партийной работы на предприятиях. Окружком настоятельно требовал от заводских коммунистов повышать уровень организационно-партийной и массово-политической работы среди беспартийных масс, быть в гуще рабочих, знать все их нужды, запросы, настроения. Сам Павел Петрович был в курсе всех событий на предприятиях города. Так однажды он подверг строгой критике парторганизацию завода «Серп и молот», подчеркнув, что нужно проводить больше открытых партсобраний, решать такие важные вопросы, как режим экономии и рационализация производства, выполнение плановых заданий в присутствии всего трудового коллектива. Следуя указаниям Постышева, заводские и цеховые парторганизации взяли курс на проведение открытых партсобраний. Павел Петрович считал своим партийным долгом бывать на них. В начале июля 1928 года он выступил на открытом партийном собрании электрозавода, на котором шла речь об имевших место злоупотреблениях. В обсуждении доклада секретаря окружкома приняли участие почти 30 рабочих, в подавляющем большинстве беспартийных. В резолюции собрания было указано на необходимость усиления со стороны коммунистов руководства производственной жизнью цехов и всего завода. Партийный работник, по глубокому убеждению Постышева, должен всегда уметь зажечь сердца рабочих, поднять их деловой настрой, побудить к активным социальным действиям. Он резко осуждал тех членов бюро и парткомов, которые предпочитали кабинетный стиль руководства, были оторваны от рабочей массы, плохо знали повседневные нужды и заботы трудящихся. Выступая на заседании бюро окружкома 8 января 1929 года, Павел Петрович сказал: «Нам нужно уметь работать среди масс по-настоящему, а мы еще работаем урывками от поры до времени, зачастую митинговым порядком, наскоками, резолюциями. Хорошо, хоть резолюции научились писать, а раньше и этого не умели. Нам нужно работать такими методами, чтобы повседневно воспитывать массы, увязывая нашу работу с теми явлениями и фактами, которые мы имеем в настоящее время». Павел Петрович всегда подчеркивал, что партийный руководитель должен почаще бывать в трудовых коллективах. На городском собрании партактива, состоявшемся 22 ноября 1929 года, был предложен работникам райкомов такой распорядок дня: с 7 часов утра и до 11 на заводах, а с 11 до 19 в райкомах. Примерно так же планировать свой день он советовал профсоюзным и комсомольским работникам. Постышев хорошо знал, как велика роль коммунистов на производстве. Партийцы были в первых рядах ударников, рационализаторов, они вели за собой беспартийных, потому столь огромное внимание уделял секретарь окружкома росту партийной прослойки в фабрично-заводских коллективах. Харьковская парторганизация, считал Постышев, должна пополняться в основном за счет рабочих таких крупных промышленных гигантов, как ХПЗ, «Серп и молот», «Железнодорожников». Он регулярно бывал на заводах. Выступая, к примеру, 21 августа 1929 года на собрании беспартийного актива ХПЗ, Постышев сказал: «Перед рабочим классом и его партией стоит огромная задача – выполнение 5-летнего плана социалистического строительства. Партия ставит в прямую связь с укреплением рядов партии и ее социального состава выполнение этой большой задачи. Чем больше мы укрепим ряды партии и очистим ее от всяких чуждых, разложившихся элементов, чем больше будет в партии рабочих, работающих непосредственно на производстве, тем больше гарантий в том, что мы с 5-леткой справимся, что мы пойдем гораздо быстрее по пути к социализму и успешно завершим дело социалистического строительства». Рассказ о деятельности Постышева на посту секретаря Харьковской парторганизации был бы неполным без упоминания о его большой заслуге в осуществлении ленинского плана социалистического преобразования деревни. В декабре 1927 года Постышев принял участие в работе 15-го съезда ВКПБ, который определил развернутую политическую программу партии на ближайшую перспективу.